совершил хадж, стал мюридом некоего шейха по имени Хасан. Галиб читал, как Фазл Аллах набирался опыта путешествия по городам Азербайджана и Ирана, вникал в содержание его разговоров с шейхами Тебриза, Шервана и Баку, и чувствовал, что у него в душе растет неодолимое желание начать сначала собственную жизнь, по примеру, описанному в этих книгах. Сбывшееся впоследствии предвидение Фазла Аллаха относительно собственной жизни и смерти, и новая жизнь, которую хотел начать он сам, казались Галипу чем-то вполне обычным. Фазл Аллах сначала прославился толкованием снов. Однажды во сне он увидел, как два удода смотрят дерево на него и пророка Сулеймана. Сны Фазл Аллаха и Сулеймана перемешались, а две птицы на дереве соединились в одну. В другой раз он увидел во сне, что в пещеру, где он укрылся, к нему придет дервиш. И в самом деле к нему пришел дервиш и сказал, что видел его во сне. Они вдвоем читали книгу, и когда переворачивали страницы, видели в буквах свои лица. А когда смотрели друг на друга, то на лицах видели буквы из книги. Согласно Фазл Аллаху, звук — это разделительная черта между бытием и небытием. Потому что все, до чего можно дотронуться рукой, перейдя из мира невидимого в мир материальный, имеет свой звук. Чтобы понять это, достаточно ударить друг о друга. Самые беззвучные предметы. Наиболее развитая форма звука есть слово. Высокое понятие, волшебство, называемое словом, состоит из букв. Буквы, означающие как смысл и суть бытия, так и образ Аллаха на земле, можно отчетливо рассмотреть на человеческом лице. От рождения на нашем лице есть две брови, два века, обрамленных ресницами, вместе с линией верхней части лба, откуда начинают расти волосы, получается 7 линий. По мере взросления к этим знакам добавляются новые линии, и их становится 14. Если удвоить это число, станет ясно, что отнюдь не случайны 28 букв, которыми передано в Коране то, что говорил Мухаммед. А чтобы получить 32 буквы языка фарси, на котором Фазл Аллах говорил и написал свою известную книгу о вечном, оказывается, следует более внимательно изучить линию волос и линию под подбородком и, разделив их надвое, воспринимать как две отдельные буквы. Прочитав об этом, Галиб понял, почему на некоторых фотографиях лица и волосы разделены посередине надвое, как пробор на бриллиантининых волос у актеров из американских фильмов 30-х годов. Все выглядело очень простым, и Галипу понравилась эта детская игра в наивность. Он подумал, что понимает, почему Зеляля влекло тигром в буквы. Совсем как он из статьи Джиляля, Фазл Аллах объявил себя спасителем, пророком, мессией, которого ожидали иудеи и к сошествию с неба которого готовились христиане и одновременно Махди, появление которого возвестил Мухаммед. Он собрал в Исфагане 7 человек, поверивших в него, и начал проповедовать свое учение. Галиб ощущал внутреннее успокоение, когда читал, как Фазл Аллах ходил от города к городу и разъяснял, что нет на земле места, где можно сразу понять смысл наполненного тайнами мира, и чтобы добраться до них, необходимо разгадать тайну букв. Галибу показалось, что он нашел, наконец, подтверждение, которого он так хотел и так ждал, тому, что его собственный мир полон тайн. Галиб понимал, что его внутреннее спокойствие связано с простотой этого доказательства. Если правда, что мир — место, полное тайн,